Молоденькая девушка с выражением лица очень старого человека. Ксенобиолог Лузитании Иванова Санта Катарина фон Хосе, зовут Нова или Новинья. Она обратилась с просьбой прислать голос тех, кого нет. «Почему она так выглядит?» – спросил Эндер. «Что с ней произошло?» «Ее родители умерли, когда она была совсем ребенком. И она полюбила другого человека, как отца». Того самого, кого убили свинцы. Она хочет, чтобы ты говорил о нем. И глядя на это лицо, Эндер забыл о существовании свинцев и королевы Улья. Он узнал это выражение. Взрослая боль на детском лице. Он видел его раньше, в последние дни войны с жукерами, когда его заставили сделать невозможное, выигрывать сражение за сражением в игре, которая не была игрой. Он видел его, когда кончилась война, когда узнал, что учебные бои не имели ничего общего с учебой, что тренажер оказался реальностью, и что он, Эндер, командовал по Анзиблю флотом Земли. Да, когда он понял, что убил всех жукеров, что сам того не ведая совершил ксеноцид, он увидел свое лицо в зеркале таким. Груз вины слишком тяжелый для человека. «Что сделала эта девочка Новинья? Отчего ей так больно?» Он слушал, как Джейн рассказывала о жизни Новинья. Для Джейн это статистика, но Эндер был голосом тех, кого нет. И его талант, или проклятие, заключался в способности видеть мир таким, каким его не видели другие. Это сделало его военным гением, помогало командовать своими и всегда на шаг опережать врага. Это также означало, что из сухих фактов биографии Новинии он мог узнать, как смерть ее родителей и слухи о святости отделили Новинию от других, как она замкнулась в своем одиночестве, посвятив себя профессии отца и матери. Он знал, чего стоил ей добытый на много лет раньше срока статус ксенобиолога. Он знал, чем стали для нее любовь и спокойное расположение Пипа, как сильна была потребность в дружбе с Либо. На Лузитании ни одна живая душа не могла понять Новинью, но в пещере, в Рейкьявике, на замерзшей планете под названием Трондхейм, Эндер Виген узнал ее, полюбил, оплакал ее судьбу. «Ты поедешь», – прошептала Джейн. Эндер не мог говорить. Джейн права, он полетел бы все равно. Он, Эндер-убийца, просто потому, что есть надежда. На Лузитании он освободит королеву Улья от 3000-летнего заключения и исправит страшное зло, совершенное им в детстве. Да, он полетел бы, голос тех, кого нет, чтобы понять свинцев и рассказать о них человечеству, чтобы люди приняли их как роман и не испытывали больше страха и ненависти. Но теперь у него есть иная, более глубокая причина. Он полетит, чтобы утешить девушку по имени Новинья, потому что в ее разуме, в ее одиночестве, боли, вине он увидел отражение своего собственного украденного детства. Та давняя боль еще жила в нем. До Лузитании 22 световых года. Корабль идет чуть медленнее скорости света. Когда Эндер прибудет на место, ей, наверное, исполнится 40. Если бы он мог, то полетел бы к ней сейчас, немедленно, как сообщение по Анзиблю. Но он знал, что ее боль подождет. Когда он придет, она все еще будет там. Разве не прожила его собственная боль все эти годы? Сколько мне лет? Ты родился 3085 лет назад, а твой субъективный возраст 36 лет и 118 дней. Сколько будет на Вине, когда я доберусь туда? Что-то около 39, плюс-минус несколько недель, в зависимости от даты рейса и скорости полета. Я хочу уехать завтра. Потребуется время, чтобы достать билет. А на орбите Трондхейма что-нибудь болтается? Полдюжины посудин, но завтра отбыть сможет только одна. Шхуна с грузом скрики для Армении и кириллиц. Я никогда не спрашивал, сколько у меня денег. Ну, я неплохо распорядилась своими вложениями. Купи мне корабль вместе с грузом. А что ты станешь делать со Скрикой на Лузитании? А что с ней делают на Кириллице и Армении? Часть едят, часть носят, сказала Джейн. Но за Скрику платят столько, лузитанцам она не по карману. Значит, если я преподнесу колонии столь ценный груз, они, возможно, более благосклонно отнесутся к появлению неверующего голоса в их благополучном католическом городке. Джейн превратилась в джинна. «Слушаю, о господин мой, и повинуюсь». Джин рассеялся дымом, дым втянулся в горлышко бутылки, компьютер отключился, воздух над терминалом опустел. «Джейн», — позвал Эндер. «Да», — ответила жемчужина в его ухе. «Почему так тебе нужно, чтоб я летел на Лузитанию?» «Хочу, чтобы ты написал продолжение «Королевы Улья» и «Гегемона», книгу о свинцах. Но что тебе свинцы?» «Три книги, открывающие для понимания души трех разумных видов, известных человеку. Напиши третью, тогда ты будешь готов сесть за четвертую». «Еще один вид роман?» «Да, я». Эндер покачал головой. «И ты готова открыться человечеству?» «Я всегда была готова. Вопрос в другом, готовы ли они принять меня?» «Им легко, так легко любить Гегемона. Он человек, один из них. И королева Улья, это безопасно, ведь они считают, что все жукеры до единого мертвы. Если ты сможешь заставить их полюбить свинцев, которые еще живы, свинцев, на руках которых человеческая кровь, значит, они готовы, они смогут смириться с тем, что я живу». «Когда-нибудь, — сказал Эндер, — я встречу и полюблю существо, которое не станет требовать от меня подвигов Геракла». «Тебе же было скучно, Эндер». «Да, но я скромный человек, средних лет. Мне нравится скука». «Кстати, хозяин той лохани, Хейвилокс Гэлса, согласился продать тебе корабль вместе с грузом за 4 миллиарда долларов». «4 миллиарда? Я разорен?» «Капля в море. Я уже сообщила команде, что прежний контракт аннулирован, и взяла на себя смелость оплатить их проезд домой за твой счет. Чтобы управлять кораблем, вам с Валентиной не нужен никто, кроме меня. Собирай вещи, мы улетаем завтра поутру».